Глава пятая. Ночь в горах. К 11 часам вездеход выехал на развилку. Главная дорога продолжала карабкаться в горы. Дорога поуже уходила направо. За далекими холмами огибала большое горное озеро и велась к перевалу Байдарские ворота. Андрей проехал прямо, намереваясь к утру подняться на высокогорное плато Айпетринской Яйлы. Шум бельбека из правого окна кабины незаметно перекочевал в левое. Видимо, вездеход где-то пересек горную реку по мосту. Сам Андрей это событие благополучно проморгал. Ущелье постепенно сужалось, как будто бы горы вознамерились сомкнуться между собой, похоронив дорогу под толщей пород. Дорога, выскользнув из ущелья, вгрызлась в крутой горный склон, принявшись сворачиваться бесконечными кольцами серпантина. Вездеход, надсадно завывая мотором, тяжело пополз вверх. Андрей включил понижающую передачу и полностью обратился во внимание. С горной дорогой такого уровня сложности Андрей столкнулся впервые в жизни, так что картины кулинарных изысков отошли на задний план. Склоны густо поросли лесом. Фары на поворотах выхватывали из темени сплошной частокол ветвей и стволов. Каждый вираж дороги сопровождался резким набором высоты. Андрей изо всех сил вписывал вездеход в следующие один за другим повороты, справедливо опасаясь, что малейшая ошибка чревата катастрофическими последствиями. «Только не заглохни», — умолял Андрей вездеход. «Если мне тут задом сдавать придется или трогаться с места, вместе на дне валяться будем». К счастью для Андрея, конструкторы армейской машины снабдили ее тянучим мотором, надежной коробкой передач, не забыв позаботиться о вывороте руля, мало уступающем мерседесовскому. «По крайней мере, в пути я теперь точно не усну», — утешал себя Андрей. Никаких встречных или попутных машин не было и в помине. Дорога была безлюдна, словно марсианская равнина. «Ну и слава богу», — сказал себе Андрей, — «еще разминаться с кем-то не хватало». Едва вездеход преодолел первую серию серпантина, а Андрей даже расслабился слегка, утер пот со лба и подумывал закурить сигарету, как двигатель выдал сбой. Грузовик дернуло, будто в судороге. Такт мотора нарушился, он фыркнул и на мгновение заглох. На панели вспыхнула красная лампа разрядки аккумулятора. Андрей замысловато выругался, толкнув акселератор в пол. Двигатель фыркнул и завелся на ходу, потом кашлянул и снова сбойнул. «Ах ты, япономать!» Одного беглого взгляда на приборную доску оказалось достаточно, чтобы уяснить причину неисправности. Указатель уровня топлива показывал, что оба бака вездехода пусты. «Тут, блин!» — застонал Андрей. Рвать волосы на голове было поздно. Сигнальная лампа, очевидно, не работала. Показания датчика он прошляпил. «Ах ты, черт!» Андрей принялся ожесточенно лупить ногой по педали газа, пытаясь перекачать в камеру сгорания хотя бы содержимое бензошлангов. Мотор снова заревел, машина бодро устремилась вперед. Андрей не тешил себя иллюзиями, бензонасос досасывал последние капли топлива. «На парах едем», — говаривал в таких случаях Бандура-старший. Он начал напряженно высматривать подходящее место для стоянки. Бросать грузовик посреди дороги ему было не по душе. «Господи!» — попросил Андрей. «Если ты не долил мне бензину, пошли хотя бы съезд в лес!» Как бы в ответ справа показалась вполне подходящая площадка. Не исключено, что служившая для обзора местных красот. В том, что вокруг красоты, Андрей нисколько не сомневался. Он забрался на изрядную высоту и наверняка полюбовался бы видом, случись светить солнцу. Как только заехал на гравий, двигатель вездехода после короткой агонии умолк. Андрей поставил машину на передачу, а подумав, и ручник сорвал. Для надежности. Потом вздохнул, откинулся на сиденье и с наслаждением закурил сигарету. Первую за последние 3 часа. Над горной дорогой повисла тишина, впрочем, относительная. Стоило оборваться реву мотора, как стали слышны тысячи самых разнообразных звуков, издаваемых лесными обитателями. Андрею даже почудилось, будто лес ожил, радуясь внезапной кончине незваного металлического пришельца. На склоне неподалеку шуршали какие-то зверьки, может быть, мыши, а может и ежики. Или змеи, подумал Бандура, машинально поджимая ноги. Змеи мне без надобности. Среди зарослей мерцали огоньки светлячков. Большая часть светила зеленым, словно сигналы светофора. Несколько отливали пурпуром. Коммунисты, решил Андрей. Повсюду заливались цикады. Над кабиной пронзительно пищали занятые ночной охотой летучие мыши. «Не хотел бы я знать, чем они питаются!» «Бэтмены хреновы!» — пробормотал Андрей. Выбросил окурок через опущенное наполовину боковое стекло и уже собрался было вылезать наружу, когда услышал или почувствовал какое-то неуловимое движение метрах в 50 впереди вездехода. Бандура, затаив дыхание, наблюдал, как сперва заколыхались кусты на крутом склоне, а затем в отсветах включенных фар загорелись два круглых багровых глаза. Глаза, не мигая, уставились на Андрея. Он сглотнул слюну. Издали глаза казались плоскими, как два медика, уложенных на веки покойнику. Неведомое существо скрылось в темени леса, и о его размерах Андрею оставалось лишь гадать. Бурно разыгравшееся воображение мгновенно дорисовало обладателю багровых глаз скользкое, чешуйчато-когтистое тело величиной с небольшого носорога. «Прямо на меня вылупился собака!» — в замешательстве подумал Андрей и автоматически надавил на клаксон. Автомобильный гудок захлестнул ущелье с мощью иерихонской трубы, но багровые глаза не двинулись с места. Андрей прильнул к лобовому стеклу, представив себе грустную картину умирающего посреди доисторического леса динозавра. Динозавр трубными воплями пытался отогнать подбиравшихся с разных сторон мелких хищников. Андрей отпустил было сигнал, но почти что сразу вернул руку на руль. Обездвиженный вездеход разразился новой серией электрических криков. И внезапно глаза исчезли. Вот только что таращились на Андрея двумя зловещими лунами, а теперь на их месте сомкнулась полная темнота. Растревоженный был лес, быстро вернулся к обычной для себя ночной жизни. «Интересно», — спросил у себя Андрей, — «а медведи тут случайно не водятся?» «Ага, крымские гризли. Нечего было зоологию сочковать, был бы в курсе. Не будь дураком». Андрей отмахнулся, прогоняя собственные страхи. Обыкновенная бездумная собака с мокрым носом и вращающимся на заднице хвостом. Собак в дубичках не видал. У собак таких глаз не бывает, не согласился внутренний голос. Про кость слышал когда-нибудь? Такое домашнее животное есть, с рогами на голове, поменьше коровы, но побольше кролика. Приличные козы ночью спят, где положено. Они шастают по лесам, будто какие-то отмороженные вурдалаки. Андрей почесал затылок в нерешительности. Слово «вурдалак» вызвало неприятный холодок в спине. Между лопаток пробежали мурашки. Холодок в спине. Между лопаток пробежали мурашки. Он поежился, внимательно поглядывая в окна. Одно дело о вурдалаках и прочих чудищах на кухне городской квартиры судачить. Совсем другое — помянуть их посреди безлюдного горного леса, в черную безлунную ночь. Совсем другое дело. Вон луна, придурок, повылазила со страху. Очень хорошо. В полнолуние не активизируется. Фильмов не смотрел, лапать. Андрей потянулся за пистолетом, взвесил в руке холодную сталь и от души немного отлегло. Проверил оружие, заткнул за ремень. Покидать кабину вездехода ему очень не хотелось, однако делать было нечего. «Не хочется, а надо!» — любил повторять Бандура-старший, когда ему приходилось заниматься неблагодарной черной работой. Такой, который представляется заманчивым либо отложить на далекое потом, либо свалить на другого. Андрей хмыкнул и вылез наружу. Кинул взгляд на вездеход, подумывая, не столкнуть ли машину с откоса. Искушение было велико, но Бандура, трезво взвесив все за и против, эту затею решительно отмел в сторону. Во-первых, рассудил Андрей, вездеход, валяющийся на дне теснины колесами кверху, могут быстро обнаружить. Крым, в конце концов, не Сибирь. Возникнут вопросы у местных жителей, лесников, пастухов, грибников, а потом и у тех ребят, которым вопросы задавать полагается по долгу службы. В то время как грузовик на обочине — это заурядный грузовик на обочине. Стоит себе, никого не трогает, и пускай стоит до самого второго пришествия. И потом, купить машину у Андрея просто рука не поднималась. Даже наоборот, Он ласково погладил холодный металл кабины, подумав, какой находкой был бы вездеход на отцовской пасеке в дубичках. Бандура вздохнул, одернул одежду и, удостоверившись, что пистолет на месте, решительно зашагал прочь. Первые полтора часа Андрей бодро шагал по асфальту, с упоением вдыхая сладкий ночной воздух. Кошмары куда-то отступили. Мышцы, на удивление, радовались выпавшим нежданно-негаданно нагрузкам. Андрей продвигался вперед с легкостью застоявшегося в стойле скакуна, вырвавшегося наконец-то на волю. «А ты как думал, сутки в кабине проторчать?» — обронил на ходу Андрей, обращаясь к черным зарослям по обеим сторонам дороги. Андрей, конечно же, осознавал, что выдавшаяся прогулка вовсе не похожа на традиционную разминку косточек в пути. Когда прошелся взад-вперед по обочине, насладился открывшимися повсюду пейзажами, хлебнул кофейку из термоса, опорожнил мочевой пузырь, забрался обратно в уют салона, да покатил себе дальше с ветерком. Совсем нет. Путь предстоял длинный и тернистый. Боевой поход, точнее говоря, без гроша в кармане, с последней обоймой, остававшейся в пистолете. В финале ожидалась нешуточная схватка с Вацлавом Бонифацким, который, как стало очевидным, не лыком шит. Из тех ребят, что мягко стелят, да жестко спать. А по большому счету победа в Ялте, если и будет победа, конечно, не означала триумфального завершения экспедиции. Из Крыма еще надо было выбраться живым, пересечь половину страны с бесценным чемоданом и пустыми карманами. А плюс ко всему, вся эта рискованная затея со стрельбой, погоней, дикими криками приобретала хотя бы какой-то смысл только при условии, что Ледовой продолжал томиться за решеткой. Но Андрей был молод и отважен, полон сил, верил в счастливую звезду, а о плохом старался не думать. «Выберусь на плато к утру», — обнадеживал себя Андрей, — «а там до Ялты рукой подать». Дорога миновала темную, заросшую лесом лощину и снова пошла закручиваться серпантином. Андрей замедлил шаг, задрал голову кверху, раздумывая, не рвануть ли напрямик. Поколебался с минуту, взвешивая в уме шансы сломать ногу или наступить на змею. «Или на тарантула», — добавил к этому Андрей, вычитавший где-то, что этот вид ядовитых пауков представлен на полуострове во всей красе. Последнее соображение оказалось решающим, и Бандура двинулся по асфальту. Но едва сделал пару шагов, как что-то заставило его замереть. Бандура нерешительно оглянулся. Дорога, насколько хватало глаз, оставалась абсолютно пустынной. Недавно пройденный поворот серпантина скупо освещался рассеянным лунным светом. Над асфальтом мрачной черной стеной нависал лес. Андрей постоял, облизывая губы и пытаясь определить причину охватившей его смутной безотчетной тревоги. Причина была неясна. Однако интуиция подсказывала Андрею, что ни милиция, ни неведомые утренние преследователи тут совершенно ни при чем.